2:18 до полудня. Офис отеля «Альфа-Виль». Каору с мрачной физиономией сидит за компьютером. На экране лаптопа двери отеля в объективе камеры наблюдения. Изображение четкое. В углу экрана цифры электронных часов. Сравнивая экранное время с пометками в блокноте, Каору прогоняет мышкой видеозапись вперед, останавливает, запускает снова. Компьютер, похоже, не очень охотно выполняет ее команды. То и дело она закатывает глаза под потолок и сокрушенно вздыхает. Входит Кашка с Букашкой. «Вы что там делаете, Каору-сан?» — интересуется Кашка. «Да еще с таким задумчивым видом», — прибавляет Букашка. «DVD смотрю», — отвечает Каору, не отрываясь от монитора. «То, что камера у входа наснимала. Если по времени совпадет, может, разглядим, что за ублюдок девчонку так уделал». «Да ну», — сомневается Кашка, — «когда это случилось, клиенты так и шастали туда-сюда. Как же вы его узнаете? По выражению лица, что ли?» Каору неуклюже колотит толстым пальцем по одной и той же клавише. «Нормальные клиенты приходят парочками, мужик с бабой, а этот приперся один, заселился и ждал бабу в номере. Ключ от 404-го был выдан мужчине в 10:52, это мы знаем точно, а девчонку ему на мотоцикле доставили минут через 10. Так Сасаки-сан в вестибюле запомнила». «Значит, надо найти, что там было в 10:52, и дело в шляпе», — резюмирует Кашка. «Так вот я и пытаюсь», — ворчит Каору. «Думаете, так просто? Никак с этим цифровым гаденышем не справлюсь». «Может, у вас весовые категории разные?» «Вроде того». «Просто Каору-сан родилась на свет немного раньше противника», — изрекает Букашка совершенно серьезным лицом. «Ага», — поддакивает Кашка, — «примерно на пару тысячелетий». «И не говори», — кивает Букашка. «Языком чесать много ума не надо», — парирует Каору. «Валяйте, сами пробуйте. Слабо?» «Слабо», — хором пищат обе горничные. Каору вбивает в строку поиска точное время, кликает на пуск, но вызвать нужные кадры не удается. Видно, какая-то ошибка в программе. Каору сокрушенно цокает языком, хватает руководство пользователя, торопливо листает, не находит нужной главы и швыряет обратно на стол. «Ну, блин, вообще, не пашет, хоть ты сдохни. Вот же, все правильно делаю, чего ему надо? Эх, был бы здесь Такахаси, сразу бы все заработало». «Ну, послушайте, Каору-сан, допустим, вы его опознаете, что дальше, в полицию заявите?» «Ну нет, как ни паршиво, с полицией тут лучше не связываться». «А тогда что?» «Об этом я еще подумаю», — отвечает Каору. «Но такому ублюдку спокойно по земле ходить не дам. Не в моих это правилах. Избить кого послабее до потери пульса, обобрать до нитки, а потом за номер не заплатить. Не мужик, а дерьмо собачье». «Да этого мудака с гнилыми яйцами стоило бы засадить 10 лет, — ворчит Букашка. Каору одобрительно кивает. «Хорошо бы. Только он не такой осел, чтобы еще раз в нашем отеле светиться. По крайней мере, в ближайшее время. А у нас не так много времени, чтобы рыскать за ним с фонарями по всей округе». «Ну, так что же делать-то?» «Говорю же, найду, тогда и подумаю». Каору в отчаянии со всей силы кликает мышкой на иконку, и монитор сразу выдает изображение с цифрами 10:48. «Нашла!» — победно кричит Каору. «Круто!» — восхищается Кашка. «Вот что значит хорошая физическая подготовка. Даже компьютер испугался», — подакивает Букашка. Затаив дыхание, троица молча глядит в экран. В 10:50 в гостиницу заходит юная парочка, судя по всему, студенты. Оба держатся напряженно, помявшись перед панелью с фотографиями номеров, нажимают кнопку 302, берут ключ и долго в прострации ищут кабину лифта. Каору, эти из 302-го. Кашка. «Точно, смотри-ка, на вид такие робкие, а я уж думала, постельные монстры какие-то, ведь номер вверх дном перевернули». Букашка. «Да ладно, монстры, молодые, энергию некуда девать, вот и платят, чтобы призвиться». Кашка. «Ну, не знаю, я тоже молодая, но почему-то вверх дном ничего не переворачиваю». Букашка. «А может, это в тебе страсти не хватает?» «Чего?» Каору. «Вот он, мужик из 404-го. Хорош языком чесать, смотрите внимательно. На экране появляется мужчина. Цифры показывают 10-52. Мужчина одет в длинный серый плащ. Лет ему за 30, но может под 40. С виду типичный яппи. Костюм, галстук, черные туфли. Небольшие очки в металлической оправе. Ни сумки, ни портфеля, руки в карманах плаща. Рост, комплекция, прическа совершенно обычные. Встретишь такого на улице, забудешь практически сразу. «Да, с приметами у дяди не густо», — комментирует Кашка. «А среди невзрачных чаще всего и попадаются маньяки», — отзывается Каору, почесывая подбородок. «Стресса больше накапливается». Мужчина вытаскивает руку из кармана, глядит на часы, берет, не раздумывая, ключ от номера 404 и быстрым шагом направляется к лифту. Фигура исчезает с экрана, Каору кликает на паузу. «Ну что?» — спрашивает она. «Кто что заметил?» «Самый обычный служака», — разочарованно говорит Кашка. Каору укоризненно качает головой. «Во-первых, ясно даже ослу, если в такое время деловой костюм с галстуком, значит, он пришел сюда прямо со службы». «Извините», — краснеет Кашка. «А, по-моему, — вставляет Букашка, — он такими делишками давно промышляет. Уж очень привычные жесты. Видали, как ключ загробастал? Даже не задумался». Каору кивает. «А ведь точно. Хватит бегом к лифту. Кратчайший путь, ни одного лишнего движения. Даже по сторонам не глянул ни разу». «Кашка, значит, он здесь часто бывал?» «Букашка, завсегдатай, мать его». «Каору, похоже на то. И, небось, точно так же девчонок по телефону заказывал». «Кашка, а может, он на китаянках специализируется? Все, какой-то след». «Каору, ну вообще таких любителей пруд пруди. Но если он прямо со службы, в костюме часто сюда заходит, значит, работает недалеко». «Кашка, очень может быть, Букашка, и, наверное, в вечернюю смену». Каору глядит на нее, как на полоумную. «С чего ты решила? А может, обычная история? Уходит с работы, как все, западает в кабак, пропускает пару стаканчиков, расслабляется, и по девочкам». «Букашка, ну да, руки-то пустые, значит, портфель на работе оставил. Шел бы домой, нес бы хоть что-нибудь, сумку там или папку с документами. Клерков с пустыми руками на свете не бывает. Стало быть, он потом обратно на работу собирался, вот что я подумала». «Кашка, и что же он там ночью забыл?» «Букашка, да мало ли народа до рассвета в конторах горбатится. Особенно программисты всякие. Весь народ домой ушел, а эти сидят себе в одиночку и в системе ковыряются. Нельзя же компьютеры отключать, когда все работают. Вот они и сидят часов до 2 или 3, а потом на такси домой едут. Им еще от фирмы специальные талончики на такси полагаются». «Кашка, а и правда, морда у него и впрямь, как у программиста. А ты, Букашка, откуда все это знаешь?» «Букашка, а ты как думала? Я вообще-то раньше в компьютерной фирме служила. В советной конторе бумажки перекладывала». «Кашка, серьезно?» «Букашка, да куда уж серьезней в конторе-то». «Кашка, ну а чего же ты тогда?» «Да погодите вы!» — сердито обрывает их Каору. «Сидим здесь и говорим не по делу. Кто говорит не по делу, пускай сидит где-нибудь еще». «Извините», — смущается Кашка. Каору возвращает запись на 10.52 и включает просмотр по кадрам. Выбирает подходящий кадр, кликает на паузу, выделяет курсором фигуру мужчины, увеличивает и распечатывает на принтере. Получается довольно крупный цветной портрет. «Кашка, ух ты! Букашка, круто! Все по-настоящему! Прямо Блейд Раннер какой-то! Кашка, удобно, конечно, но если подумать, куда катится этот мир, скоро уже в Лав-отель спокойно зайти нельзя будет». «Каору, вот и вы смотрите, на улицах всякой фигней не занимайтесь. Времена сейчас такие. Никогда не знаешь, откуда за тобой камера подглядывает». Кашка смотрит небо, смотрит ад, смотрит цифра, автомат. «Букашка, вот именно. Надо все время быть начеку». Каору распечатывает еще несколько портретов. Все берут по листку и разглядывают мужское лицо. «Каору, от увеличения чуток размыто, но опознать вроде можно». «Кашка, да уж. Теперь на улице встречу мигом узнаю». Каору двигает шеей, похрустывает позвонками, задумчиво молчит и, наконец, вспоминает. «А вчера, когда мы ушли, кто-нибудь из вас звонил по телефону?» Горничные качают головами. «Я нет». «Букашка, и я нет». «Каору, значит, после звонка этой китаянки никто телефона не трогал?» «Кашка, никто». «Букашка, ни пальчиком». Каору снимает трубку, переводит дух и нажимает кнопку повторного звонка. После двух сигналов на другом конце провода отзывается мужской голос с скороговоркой на китайском. «Алло», — говорит Каору, — «это лав-отель «Альфавиль». Вчера в 11 из вашей девчонки в нашем номере котлету сделали. Было такое? У нас есть фотография того, кто это был. Камера на входе засекла. Я подумала, может, вам пригодится?» Трубка несколько секунд молчит, затем отзывается по-японски. «Подожди». «Подожду», — соглашается Каору. «Сколько угодно». На том конце провода, похоже, совещаются. Прижимая к уху трубку, Каору вертит в пальцах шариковую ручку. Кашка, держа перед собой веник, как микрофон, кривляется, изображая звезду эстрады. «Снег тихо падал, только ты не пришла, сколько угодно, буду ждать я тебя». Трубка снова оживает. «Где сейчас фотография?» «Здесь», — отвечает Каору, — «сушится на веревочке». «А откуда ты этот номер узнала?» «В последнее время делают очень удобные телефоны». Трубка несколько секунд молчит. «Подъеду через 10 минут», — наконец говорит мужчина. «Буду ждать на крылечке», — кивает Каору. Связь обрывается. Каору озабоченно хмурится, вешает трубку и снова вращает шеей, похрустывая позвонками. В комнате повисает гнетущая тишина. «Каору-сан», — не выдерживает Кашка. «Ну чего? Вы что, и вправду отдадите ему фотографию?» «Но я же, по-моему, ясно сказала, подонку, который из беззащитных девчонок котлеты делает, я свободно по улицам разгуливать не дам. Мало того, что за номер не заплатил, так еще простым клерком прикидывается скотина». «Ну и что они с ним сделают, если найдут?» — не унимается Кашка. «Булыжник на шею и в Токийский залив, так ведь? Не дай бог еще и мы в сообщниках окажемся». Каору хмурится еще больше. «Ну, положим, убить не убьют. Пока эти китайцы друг дружку мочат, полиция не вмешивается. Но если японцы пришьют, дело другое. Здесь им уже не отмазаться. Так что, скорее всего, поймают нашего красавчика, ухо другое отрежут, да и отпустят». Кашка: «Ай, больно». Букашка: «Прям Ван Гог какой-то». Кашка: «И все же, Каору-сан, думаете, они смогут найти человека по одной единственной фотографии в таком огромном городе?» «Каору, там ребятки с характером. Задумали чего, пока не выполнят, не успокоятся. Тем более, когда всякие лохи вот так обставляют. Тут уж, если не реагировать как положено, и девчонки слушаться перестанут, и репутация пострадает. А без репутации в их мире просто не выжить». Каору берет со стола сигареты и спички и закуривает. Поджимает губы, вздыхает и выпускает длинную струйку дыма, застывшее на экране мужское лицо. 10 минут спустя. Каору и Кашка стоят на крыльце отеля. Каору в кожаной куртке, спортивная шапочка надвинута до бровей. На Кашке большой толстый свитер. На улице зябко, обе ежатся, обхватив себя за локти. Из переулка выныривает огромный мотоцикл, тот же, что приезжал за проституткой. С китайцем за рулем. Останавливается неподалеку от них. Водитель снимает шлем, кладет на бензобак. Как и в прошлый раз, мотора не глушит. Стягивает с правой руки перчатку, прячет в карман куртки и застывает, как истукан. Ни малейшей инициативы. Каору широким шагом подходит к нему и вручает 3 распечатанных портрета. «Он, скорее всего, в фирме служит», — говорит она. «Где-то неподалеку, в этом районе. Часто в ночную смену. Сюда уж не раз селился и женщин заказывал. Видать, и ваш постоянный клиент». Мужчина берет фотографии. Несколько секунд сверлит взглядом, похоже, без особого интереса. «Ну и?» — переводит он взгляд на Каору. «Что «ну и»? Зачем ты их мне даешь?» «Да так, вдруг подумала, что пригодятся. А что, не надо?» Без единого слова мужчина расстегивает молнию на куртке, раскрывает пластиковую папку, свисающую с шеи на цепочке, прячет туда сложенные вдвое фотографии, снова застегивает куртку до самого горла, и все это, не сводя с Каору глаз. То есть буквально ни на секунду. Очевидно, он хочет знать, чего потребует эта женщина за предоставленную информацию, но сам вопросов не задает, не меняя позы и не раскрывая рта, ждет, когда ответы придут к нему сами. Каору, скрестив руки на груди, также холодно глядит на него и тоже никуда не торопится. Битва взглядов продолжается довольно долго. Наконец Каору откашливается и нарушает молчание. «В общем, это... Если вдруг вы его найдете, сообщите мне». Левой рукой мужчина стискивает руль, правый поглаживает шлем на бензобаке. «Если вдруг найдем, сообщить тебе», — повторяет он механически. «Именно так». «Сообщить и больше ничего?» «Ну да», — кивает Каору. «Просто шепните на ушко. Нашли, мол. А все остальное мне знать не обязательно». Мужчина на секунду задумывается и дважды постукивает по шлему кулаком. «Если найдем, сообщим». «Буду ждать», — говорит Каору. «А вы и сейчас еще уши отрезаете?» Мужчина еле заметно кривит губы. «Жизнь у человека одна, зато ухо целых два». «Это верно. Но если отрезать хотя бы одно, очки уже не наденешь, верно?» «Да», — соглашается он, — «удобного мало». На этом беседа заканчивается. Он надевает шлем, силой жмет на педаль, стартует и, круто развернувшись, исчезает в конце переулка. Еще с полминуты Каору и Кашка стоят на дороге и молча глядят ему вслед. «Настоящее привидение», — наконец произносит Кашка. «Время суток такое», — кивает Каору. «Час привидений». «Ужас, правда?» «И не говори». Обе возвращаются в гостиницу. Каору сидит одна в офисе, положив ноги на стол. В очередной раз берет фотографию, внимательно изучает, вглядывается в верхнюю часть лица и с тихим стоном закрывает глаза.